Ракушка, а где Петя? Тик-тик-тик, считали время настенные часы. Кап-кап-кап, разбивались о дно жестяной мойки капли воды. Хс-хс-хс, спала мама. «Просыпайся, пожалуйста», — попросила Дара. Девочке не хватало ее голоса, ее объятий, ее суетливости. День заливал гостиную серым светом, но без маминых хлопот дом был неуютным. Дара пыталась ей подражать. Вымыла пол, вычистила ковры, вытерла пыль, приготовила рыбный суп и заварила прибрежные травы. Ничего не вышло. Чистота и порядок, вкусная еда и аромат чая не равно уют. Уют, когда мама и братик дома, и они вместе с Дарой накрывают на стол или в обнимку читают на веранде книги. Уют — это семья. «Пожалуйста», — повторила девочка. Она запустила пальцы в короткие черные волосы, сердито почесала голову, вскочила нетерпеливой пружинкой и заметалась по гостиной. Топ-топ-топ, 5,5 шагов от стены до стены и повернулась. Топ-топ-топ, хотелось убежать из дома, онемевшего без маминых песен, парализованного без возни братика над его лотчонками под джутовыми парусами. Но кто позаботится о маме? Братик сказал, Дара должна быть рядом, когда мама проснется, и все объяснить. Пытаясь успокоиться, девочка оглядела гостиную. Деревянный пол, беленые стены, книги и кораблики на синих стеллажах. Акварельный рисунок в ракушечной рамке на комоде. Чернобородый мужчина в очках обнимает худенькую веснушчатую женщину. Портрет написал папа. Папа. Книги по моделизму, кораблики, акварель и голубые глаза, удары с братиком. Вот и все, что девочка называла папой. Ни она, ни братик его не помнили. Мама не рассказывала, что с ним случилось. Говорила только, он очень любил своих малышей и желал им здоровья и долгой, счастливой жизни. Увидев на рамке пыль, девочка быстро ее сдула. Дом будет идеально чистым, когда мама проснется. «А если суп остынет?» — встревожилась Дара. Она побежала на кухню, сняла крышку с эмалированной кастрюли, наполнила для мамы бульонницу — и, обернув полотенцем, задумчиво встала к окну. Дом находился на окраине деревни. Отсюда хорошо просматривались серая песчаная коса, отсеченная от берега чертой воды, и каменистый холм, который перетекал в пляж. Братик ушел к холму. Дара долго глядела вслед. Братик поднимался по тропинке, тая в серебряном утреннем тумане. «У него все получится». Дара обеими руками подняла бульонницу. «Он обязательно вернется». Маленькими шажочками девочка пошла обратно в гостиную. Привычно толкнула локтем дверь и поставила бульонницу на тумбочку у дивана. Взяв платок, Дара промокнула маме лоб. «Просыпайся». «Ракушка?» Мама приоткрыла глаза. Платок выскользнул у Дары из пальцев, улетев на пол. Девочка машинально нагнулась за ним и застыла, будто сомневаясь, взять его или обнять маму. Вдруг чудится. Вдруг просто снится. Мама приподнялась на локте и сонно потерла висок. С коротким всхлипом Дара обхватила ее за шею и зарылась носом в спутанные волосы. «Мама проснулась! Мама выздоровела!» «Мамочка!» Девочка расплакалась. «Тише, ракушка, тише!» Мама обняла ее и погладила по спине. «Я же говорила, что поправлюсь». «Ой, как чисто вокруг! Вы ж мои хорошие, вы ж мои помощники! Ну-ну, не плачь!» Отстранившись, Дара вытерла слезы рукавами свитера и взяла в ладони мамино лицо. На бледных щеках появился румянец, карие глаза прояснились. Внутри девочки пузырьками забурлила радость. «Ммм, вкусно пахнет. Ты сварила суп?» — спросила мама. «Можно попробовать? Я жутко голодная». «Сработало», — Счастливо вздохнула девочка. «Что сработало?» — не поняла мама. Дара побелела, не зная, как рассказать то, о чем попросил братик. Однако мама словно догадалась обо всем сама. «Ракушка, ты одна?» Ее глаза испуганно распахнулись. «А где Петя?»